Перед улыбающимся лицом Павла учительницы самых разных возрастов не могли не рассмеяться, озорно глядя на него. Мама, опомнившись, пальчиком оттащила незадачливое отродье за шиворот и поставила рядом с отцом, выглаженным, выстиранным, продезинфицированным и безопасным для общества. «Ой, ну скажешь тоже». Юлия Алексеевна даже при всем старании не могла скрыть смущение. Она возрастом даже моложе Карины, а Паша, после преображения титанидом, выглядел весьма внушительно. Раздавшиеся в стороны плечи, накачанная шея, мускулы выпирают из-под футболки, взгляд полон уверенности. «Ну даешь, Карин, такого кавалера вырастила». Тамара Михайловна, учительница алгебры и геометрии в старших классах, а также самая старшая из компании, взяла ситуацию в руки. Она с лукавой улыбкой посмотрела на Павла и спросила: «Сколько девочек по тебе сохнут? Признавайся, пока только вы вчетвером». Паша ответил без запинок, отчего учительницы рассмеялись еще сильнее. Даже отец и мама позади улыбнулись. После неловких расшаркиваний, все повторно уселись за стол, наслаждаясь блюдами, приготовленными Кариной. Глава 22. Подарок. «Спасибо, Карин. Так вкусно я еще наела». Вытерев рот салфеткой, Антонина Родионовна, преподавательница биологии, похвалила готовку. Она действительно была впечатлена и даже немного завидовала тому, что семья Коноваловых может поставить на стол настолько дорогую еду. Другие тоже похвалили, испытывая схожие эмоции. Кто-то даже на Новый год не может позволить себе организовать подобный ужин, а тут всего лишь день рождения. Разумеется, Карина угадывала осторожные мысли коллег и от этого становилась еще более довольной. Конкурентность женщин может не проявляться столь же открыто и яростно, как у мужчин, но это не значит, что она менее жестока. Даже в таких мелочах нельзя избежать соревнований. Погладив сына по непослушным волосам, она улыбнулась. «Кажется, линчевание на сегодня отменяется». Вскоре после ужина пришла пора подарков. Учительницы преподносили дорогой шоколад, а Юлия Алексеевна даже притащила вино, пусть и не самое дорогое. Вместе распитым шампанским, сегодняшний вечер обещал быть громким и косноязычным. Отец где-то раздобыл хорошие духи, которые преподнес в коробочке с бардовым бантиком, чем заслужил завистливые взгляды учительниц. Настала очередь Паши. Никто не ожидал от него ничего особенного. Открытка или кружка уже были бы отличным вариантом. «Мамуль, ты каждый день прекрасно выглядишь, за плитой или на работе, неважно, но сегодня особенно ослепительно». Доставая из кармана замшевую шкатулку, Паша передал ее в руки удивленной матери. «Надеюсь, эти безделушки не испортят твой образ». Под любопытными взглядами учительницы и отца, Карина подняла крышку, заставив всех ахнуть. Внутри лежали инкрустированные десятками ослепительных белых камушков серьги и кольцо, выполненные в едином стиле. Под светом лампочки камни переливались сотнями бликов, а серебристый металл растягивал лучи по полированной поверхности. Разумеется, основной материал – железо, а камни – всего лишь стекляшки. Но с технологиями обработки изделий будущего украшения выглядели потрясающе, будто стела королевы Англии. Без ювелира или молотка не отличишь от настоящей драгоценности. «Какая красота!» – Мария Григорьевна тихо прошептала, выражая мысли всех гостей. Мама не спешила примерять украшения, что было неверно истолковано учительницами как сигнал к пусканию их по кругу. Женщины передавали набор друг другу, завороженно глядя на великолепные цацки. «Где ты их взял?» – Карина настороженно спросила сына. «Безделушки для него, но для жителей СССР они выглядели очень дорого, а вместе с покупкой продуктов женщина не могла не волноваться за сына. Ну, коробочку, серьги и кольцо заказал в онлайн-шопе за 4 рубля. Вряд ли ты такое ожидаешь услышать». Подавив желание наделать шуму, Паша ответил совершенно иначе. «У одного моего школьного знакомого отец – ювелир. У них очень непростая ситуация в семье. Батя без посторонней помощи ухаживает за большой женой и тремя детьми». Паша состроил грустную гримасу и поведал трогательную историю, обеспечивавшую алиби. Из-за нехватки времени на заказы, он быстро растерял клиентов. Появились проблемы с деньгами. Отец семейства даже не мог позволить себе в качестве материалов благородные металлы и драгоценные камни. Вместо них приходится работать с простыми железками и стекляшками. «Я пообещал помочь распространить его изделия, а взамен попросил изготовить для тебя что-то особенное. Вот». Услышав историю, полную превратности судьбы, учительницы тяжело вздохнули. Кто в жизни не сталкивался с трудностями? Но даже так, они все еще были ограждены от по-настоящему трагичных ситуаций, вроде описанной. Кстати, если не против взглянуть на изделия, в которые этот достойный мужчина вложил свое сердце и надежду на светлое будущее, то вот, Паша достал из второго, куда более распухшего кармана, пакетик с побрякушками. Их он тоже заказал на онлайн-платформе, в ценовом диапазоне от рубля до 6, желая проверить реакцию более взрослой аудитории. И не было лучше времени, чем день рождения мамы. Как только блестяшки появились под светом лампочки, учительницы голодными зверьми накинулись на них, а Карине с ее набором мгновенно позабыли. Сергей, глядя на все это, почесал репу и пошел в зал, прихватив тарелку с рыбой. Удивительно, отец твоего друга такой мастер, такой молодец, Юлия Алексеевна растроганно причитала, но затем сменила настрой на неподдельный интерес. А сколько стоит эта подвеска? Паша улыбнулся, мысленно потирая ладони. Реакция аудитории оказалась куда более бурной, чем предполагалось, и это к лучшему. За короткий промежуток времени он продал 4 побрякушки, с минимальной стоимостью 20 рублей. На лицах учительниц читалось легкое сопротивление. Однако уже проявив интерес перед всеми и спросив цену, они не могли ударить в грязь лицом, так что были вынуждены расстаться со своими кровными. Похоже, продавать дорогую бижутерию пока не стоит. Наценка уступает в сравнении с электроникой, а проблемы с реализацией вполне насущные. Проанализировав товар, Паша был вынужден вычеркнуть данную категорию из списка. Если продавать украшения, то только мелочевку, которая не ударит сильно по карману. Ведь сама по себе бижутерия, помимо демонстрации красоты, должна показывать статус. А какой статус может показать простая сталь со стекляшкой вместо бриллианта в золоте? Ночью, когда отца отправили развозить учительниц по домам, Паша остался наедине с матерью. «Ты и правда взялся помочь семье друга?» Карина с сомнением оглядела сына. «Родив и воспитав его, как можно не знать об обманчивой натуре?» «Конечно, когда я тебе врал», Паша ответил с честным лицом. Он придумал историю с одноклассником, чтобы родители на время отстали и не докапывались до сомнительного источника средств. До переезда в собственное жилье данная легенда должна служить прикрытием. Когда сказал, что нужно купить лекарство Мише, а сам пошел и купил лимонад. Вместо того, чтобы отстать от сына, Карина продолжала настаивать. «Лимонад – это лекарство». Паша пожал плечами, прекрасно понимая, что мама пытается пристыдить и вывести на чистую воду. Дешевый фокус. Когда не помыл посуду и наплел, что папа сказал не мыть, он сам помоет. Загнув указательный пальчик, Карина пристально смотрела на сына, отслеживая малейшие изменения на лице. Он так и сказал, просто сам потом забыл. Паша неловко улыбнулся. Если мама продолжит, таких историй наберется не один десяток. Неужели нужно идти до конца? Неужели у тебя настолько жестокое сердце и нет милосердия? Когда порвал новые штаны и сказал, что это был кот, загнув средний палец, Карина прищурилась. «Это и был кот», — Паша ответил с онемевшим лицом. «У нас нет кота. Соседский кот. У соседей тоже нет котов. Соседи — понятие растяжимое. Что, у всего подъезда нет котов?» Мать и сын смотрели друг на друга с прищуром, в атмосфере, которую могли создать только стрелявшиеся ковбои из вестернов. «Иди, учи уроки». В конце концов Карина сдалась с усталым вздохом. Ей еще посуду перемывать, а от этого балбеса правды не дождешься. «Иду». Паша стороной обошел маму, словно опасаясь неожиданного нападения, и до самой комнаты не сводил с нее взгляда, осторожно закрывая за собой дверь. Глава 23. Часы. Ранним субботним утром Паша умылся, почистил зубы и под встревоженным взглядом матери собрался на пробежку. Пришлось изрядно постараться, чтобы убедить ее в безопасности занятий спортом. А в прошлый раз, ну, с кем не бывает, перетренировался. Что касается ненормальных физических кондиций, которых до принятия титанида не наблюдалось от слова совсем, он списал на действие специальных препаратов, купленных у одного барыги спортпита. Поднялся скандал, разбудивший отца. Перед родителями Паша торжественно поклялся, что больше не будет принимать всякую гадость. Несмотря на понурый вид, в душе он радовался. К счастью, родители не слишком сведущи в вопросах спортивной фармакологии. Иначе знали бы, что за одно единственное принятие препарата невозможно нарастить практически 15 килограммов сухой мышечной массы. Даже о половине килограмма речи идти не может, какой бы чудодейственный эликсир ни был. Итак, с горем пополам, Он вырвался на пробежку. Ноги, что совсем недавно начинали заплетаться после пары минут активной работы, без устали несли поджарое тело сквозь улицы. Легкие забыли ощущение болезненного жжения и катастрофической нехватки воздуха. Казалось, они вообще не испытывали нагрузок. Оббежав район, Паша вернулся в родной двор и звериной хваткой вцепился в турник с брусьями, стараясь выжать из тела все возможные пределы. Результаты ночи трансформации даже близко повторить не удалось, но 40 подтягиваний на 5 подходов и по 150 отжиманий на брусьях – вполне неплохой результат, особенно для того, кто недавно уставал даже просто смотря на перекладину. С подрагивающими мышцами груди, спины и рук он поднялся в квартиру, снова умылся, переоделся, доел остатки вчерашнего фуршета и поволок уставшее тело в школу. Удивительно, но по пути физическое состояние быстро восстанавливалось. Не до пика, но дойдя до школы, он уже не чувствовал себя Белоснежкой, попущенной всеми 7 гномами. Теперь их было максимум 3. Еще до входа в альма-матер, Паша заметил пристальные взгляды спешащих учеников, в основном, старшеклассников. Те, что шли в школу, в компании, не стеснялись обсуждать его. Отдаленно знакомые 10-классники и 11-классники подходили поздороваться. Я, конечно, ожидал, что стану заметнее, но не настолько. Улыбаясь, Паша вошел в школу. Его не слишком заботила так называемая слава, но события будущего четко дали понять, что внимание очень просто монетизировать. Он с задумчивым видом остановился возле полупустой раздевалки. В теплый осенний сезон мало кто таскался с куртками. Глядя на прибывающих и разбредающихся по классам учеников, Паша поднял руку, чем привлек взгляды. Уверен, все хотите знать, как недалекий Пари претерпел ослепительную трансформацию и стал воплощением мужественности. Как он смог добиться невероятных результатов на спартакиаде, восхитив парней и забрав сердца девушек. От самодовольных слов старшеклассника, мальки, с огромными рюкзаками, впадали в ступор. Что там, даже те, кто погружен в контекст перформанса, испытывали испанский стыд. А я скажу, путь был тернист. Преодолевать себя, лепить из грязной глины совершенного Адама, это вам не под одеялом шлифоваться. Старшеклассники ошарашенно переглядывались, поражаясь возмутительному словоблудию. Такое и в школе выдать, у него явно беды с башкой, но все начинается с малого. Дабы стать нынешним собой, первое, что я сделал, начал психологическую трансформацию. Из нескладного мальчика, которым себя считал и которым воспринимали окружающие, я должен был стать мужчиной. Неся откровенную чепуху, Паша закатал рукав, демонстрируя новенькие электронные часы, заказанные в онлайн-шопе. Самые дешевые образцы, типа спортивный браслет. Мужчина – это набор качеств, я бы даже сказал, достоинств, напоминать о которых самому себе порой тяжело. И якорем в этом напоминании послужили простые часы. Основную сумму приказа Паша вложил в покупку электронных часов. Было много сомнений по поводу различных товаров, но что касается портативной электроники, тут вариант беспроигрышный. Каждый в Союзе желал обладать плеером и электронными часами, а если не хотел, то уже обладал. Часы показывали время, которое идет только вперед, олицетворяя стремление стать лучшей версией себя и никогда не отступать. Они же, при демонстрации, добавляли в глазах окружающих очков мужественности. Ведь носитель часов – это тот, кто должен знать цену своему и чужому времени. Говоря со страстью, будто любовник, Паша оглядел окружающих, с удовлетворением отмечая успех. Для торговца не страшно выставить себя дураком, страшно остаться незамеченным покупателем. Я хотел бы видеть в своем окружении больше настоящих мужчин, тех, кто сможет стать опорой для близких, для женщин, для общества, для государства и для будущих поколений. Кто сможет удержать небо, если оно упадет, кто сдвинет горы, если придется проложить путь. Одноклассники, среди прочих ставшие свидетелями странного выступления, переглянулись. Пари с каждым днем становился все беспокойнее. Какая собака его покусала? И все это можно начать с часов, которые, чтобы не наживаться на соучениках, я готов отдавать по себестоимости. Покопавшись в сумке, Паша достал махровую коробку, специально заказанную для презентации товара. Всего-то 30 рублей за электронные, водонепроницаемые, показывающие не только время, но и дату, часы. Даже температуру тела можно измерить ими. В комплекте есть ремешки для занятий спортом и для выхода в свет. Подходи, народ, не смущайся, ведь пока вы сомневаетесь, другой может забрать последний товар. В хаосе любопытства старшеклассники потянулись к Паше, толкаясь плечами и стараясь просунуть голов сквозь толпу, чтобы узреть новомодные приблуды. Даже девушки, которых речь о мужественности привлечь не должна, выглядели заинтересованными. Неудивительно, ведь самые дешевые электронные часы фирмы «Электроник» стоили 57 рублей, на целых 27 рублей дороже, и они не могли измерять температуру, казалось бы, единственная функция. Но с уровнем развития современных технологий, чтобы реализовать ее, нужен, как в Ералаше, дополнительный чемоданчик с батареями или же комплектующими. Глава 24. Библиотека. Столпотворение у раздевалки бурлило почти 15 минут, привлекая все больше и больше внимания. Лишь когда прозвенел звонок, ученики и физрук с трудовиком разошлись по классам. Паша не смог продать ни одних часов. Все-таки стоимость в 30 рублей на порядок выше средней покупательной способности школьников. Но он сделал свое дело, показал товар, на покупку которого детишки будут подбивать родителей после возвращения. В классе, даже после начала занятий, к Паше пытались подлизаться заинтересованные одноклассники. Но делать всем скидки он не стал. Тоже мне. 3 дня назад игнорировали, позавчера ненавидели, вчера признали, а сегодня уже увлажняете языками коричневое кольцо всевластия. Думаете, у меня память рыбки? Проигнорировав ненадежных одноклассников, Паша перевел взгляд на единственного друга. Подбитое лицо пухлиша опухло еще сильнее со вчерашнего дня. Как это возможно, он не брался утверждать, но факт очевиден для всех. Сегодня после уроков ничего не планируй, мы пойдем кое-куда. Похлопав друга по плечу, Паша улыбнулся в предвкушении. Пухлиш и не подозревал, что за этой ухмылкой и предложением его не ждет абсолютно ничего хорошего. Уроки пролетели быстро, в основном потому, что разум был погружен в учебу и на переменах тоже. Он с жадностью Кощея впитывал информацию, удивляя одноклассников и учителей. Но в процессе вскрылась проблема. Собственная образовательная база чрезвычайно зыбкая. После перемещения в прошлое, память молодого тела исчезла, и все годы учебы вместе с ней. На пустом месте, без знаний 5, 6, 7 и так далее классов, довольно тяжело воспринимать материал 11-го, даже если шло повторение и закрепление уже изученного в школьной программе. Итак, когда уроки закончились и классная руководительница начала распределять учеников по секторам для уборки территории, Паша вышел вперед с инициативным видом. «Как самый умный в классе, я возьму на себя уборку в библиотеке». С видом, будто он рвется на фронт, ловить грудью пули, Паша встал перед учительницей. Тут даже Витька, повязанный с этим идиотом, скривился. «Самый умный в классе, ты где скромность потерял? В библиотеке обычно девушки убираются». Юлия Геннадьевна не сразу отвергла Пашу, зайдя немного со стороны и ожидая, что тот сам откажется, однако, «дайте мне косметичку, и я самого привередливого парня на лопатки уложу». С манерным видом Паша потряс головой, растрепав и без того непослушные волосы, а затем с кокетливой улыбкой зачесал их назад. Со всех сторон раздался смех одноклассников, кто со шваброй, кто с ведрами, кто с метелкой, стоявших полукругом у доски. Даже классная руководительница не смогла сдержать смеха и, наконец, отпустила незадачливого ученика в библиотеку. Наглость – второе счастье, потому что первое – беспринципность. Довольный Паша сбежал на первый этаж и по-хозяйски вошел в библиотеку, где не оказалось злобной тетки, только несколько учениц, протиравших стеллажи сухой тряпкой. Пройдя мимо них, Паша сориентировался по закладкам и выложил на стол учебники за 5 класс, собираясь начать с самого начала. Начнем потихоньку образовываться. Перелистывая темы одну за другой и решая в уме простенькие задачи, Паша заметил, что среди 5 учениц, представленных к библиотеке, по-настоящему убирается только одна девочка, 10-классница, или около того, с приятной внешностью, скрытой за большими очками. Волосы заплетены в косу, сарафан аккуратно выглажен, прямо-таки образец примерной ученицы или скрытой психопатки. «Послушай, девочка, да ты в очках!» Положив ноги на стол, Паша откинулся на назад, но едва не свалившись, быстро потянулся обратно, чтобы сохранить равновесие. «КХМ, неловко вышло, но я все еще крут, ноги же на столе. Короче, есть в экономической иерархии 2 типа людей, те, кто работают, и те, кто богатеют. Громкий голос одиннадцатиклассника заставил всех девушек, включая Золушку, обернуться. Чтобы система исправно функционировала, работающих всегда должно быть больше. Назидательно подняв палец, Паша улыбнулся. «Так что ты либо их заставь тереть полки, либо приведи еще кого-нибудь». Кивнув на валявших дурака старшеклассниц, он вернулся к чтению. Как человек из категории богатеющих, Паша не мог тратить слишком много времени на пустяки работяг. Пусть сами разбираются. Глава 25. Потоп. Паш, прибрался, в библиотеку, озираясь, вошла Аня Мишустина. Немного неловко искать того, кто совсем недавно пел ей песню о любви, а затем поцеловал другую девушку, но просьбу классной руководительницы необходимо исполнить. «Ты от нашего класса единственный мальчик в библиотеке, не успел никого обидеть», с несколько недовольным тоном девушка оглядывала бесчестного кобеля. Однако, столкнувшись с высоким, широкоплечим парнем, с глазами, лучащимися уверенностью и честолюбием, не могла не отвести взгляд. Метаморфозы парня за несколько дней слишком возмутительны. Сначала исчез мерзкий пушком с губ, затем появилась необъяснимая харизма и активность, а после физическая трансформация, поразившая всю школу. Мало кто из девушек мог признаться, но нынешний парень действительно привлекателен, и от этого становилось еще обиднее. Неужели, разъяснившись в песне, нельзя придерживаться одной любви, и как нормальный парень взять ответственность за затронутые чувства, обязательно вести себя как последний придурок, и якшаться с этой Катей? Обидел? Да брось, я тут в 17-м поту протирал эти треклятые полки, откуда бы взяться времени на это? Не зная о душевных междометиях одноклассницы, Паша похлопал себя по груди. Девочки, недавно пристыженные одиннадцатиклассником и вынужденные убираться, с широко раскрытыми глазами смотрели на него, не могли поверить, что на белом свете действительно есть кто-то настолько наглый и бесстыдный. Очевидно же, что ты все это время сидел с ногами на столе и пролистывал книжки. Почему присваиваешь чужие заслуги? До того, как правда могла бы раскрыться, Паша спешно ретировался и нашел Пухлиша. Сдав инвентарь завхозу, они отправились в пешие путешествия по городу, проходя каждую улочку и высматривая все двери. «А что мы ищем?» Не слишком понимая цель вылазки, Миша с недоумением спросил. «Ищи вывески или надписи по типу арт, борьба, дзюдо, самбо, кикбоксинг, если он вообще есть в это время у нас. Короче, все, что связано с единоборствами и боевыми искусствами. Если найдешь чхарик, вообще круто, будем с тобой по елкам бегать, орлицу орлов отбивать». Активно озираясь, чтобы не дай рогатый, не пропустить нужную дверь, Паша ответил другу. Разумеется, он искал не просто спортивную секцию, ведь в таком случае проще пойти в дюш и записаться на какую-нибудь из предложенных секций. Нет, планы простирались гораздо дальше: улучшения физической формы, набора навыков и избиения Игоря. Совсем скоро 90-е, со всеми вытекающими. Перестройка уже началась, цены растут, безработица вовсю бьет хлыстом по обществу, уже должна была начаться криминализация. Как будущий бизнесмен, причем метящий на очень и очень крупный рынок, Паша совсем не хотел иметь над собой крышу, ментовскую или бандитскую, неважно. А чтобы ее не иметь, и при этом спокойно развиваться, нужна собственная контора по устранению проблем. И нет на данную роль лучших кандидатов, чем заряженные спортики. Побродив около часа и попереспрашивав случайных прохожих, друзья нашли, наконец, дверь в подвал. Изображенные на ней борющиеся мужчины и надпись сверху «Боевое самбо» говорили о том, что пришли они по адресу. Но вот график с 18 до 21 свидетельствовал о поспешности. Друзья разошлись по домам, договорившись пойти вместе вечером на тренировку. Миша при этом выглядел кисломордым, будто залезал лимонную мякоть до самой кожуры. Но из-за настойчивости товарища согласился. Дети в Африке не оценили бы. Вернувшись домой, первое, что увидел Паша, как мама четырьмя тряпками выжимает воду с пола в ведра, а затем выливает все в ванную. Карина фыркнула, продолжив устранять последствия потопа. Надрать уши гаденышу можно и позже. Не снимая школьных туфель, он прошагал в ванную. Из-под раковины вовсю брызгала вода. Даже намотанная на трубу тряпка не помогала. «Мам, где газовый ключ?» Не желая играть в аквамина, Паша решил примерить роль сантехника, перекрыв подачу воды. К счастью, он не был лыс, иначе маме не поздоровилось бы. Вскоре Карина притащила из бытовки разводной ключ, оставив Пашу глупо смотреть на нее. «Не тот», с несколько смущенным видом, мама спросила, и, получив в ответ отрицательные покачивания головы, спешно удалилась. А простоволосица перед сыном – не такая большая трагедия, но не для нее. Во второй раз Карина вернулась с нужным ключом, которым Паша умело открутил разветвитель. В советские времена почти во всех квартирах стояли металлические трубы и узлы, никакого пластика. Так что лопались переходники, будь здоров. Обнаружив проблему, он с неохотой констатировал, что необходима замена, и не переодеваясь, побрел к выходу. Нужно зайти в строительный за новым разветвителем. Подожди, ты куда? А деньги? Покопавшись в сумочке, мама достала 20 рублей и сунула в руки сыну, не зная, сколько именно стоит сломавшаяся деталь. У меня есть. Отодвинув купюры, Паша развернулся к двери, однако был схвачен за рукав пиджака. Что значит есть? Карина стояла с недовольным лицом, будто в подземном переходе, столкнувшись с нищим, протянула милостыню, а тот швырнул деньги обратно. Есть значит есть. Или думаешь есть, как кушать, как лук и лук, как ручка и ручка. Освободив конечность, Паша сомнительно заметил, приподнимая бровь. На висках Карины вздулись вены. Она повыше закатала и без того поднятые рукава. Сопляк совсем не воспринимал ее всерьез. Урок насилия и жестокости просто необходим. Да кто тебя боится? Паша усмехнулся, расправив плечи. Теперь он далеко не тот щуплый и скромный парнишка из прошлого, а 50-летний мужчина с телом Аполлона и полной уверенности. Но когда мама сделала шаг на сближение, Паша ломанулся к двери и, быстро скрутив ручку, рванул наружу. Черт, эта женщина агрессивнее с каждым днем. Что не так? Поводов не давал, не обзывал, не грубил. Тихо, мирно, и вдруг раз, пытается отгрызть ухо. Татар Тайсон, Балин. Глава 26. Тренировка. Поездка на маршрутке до строительного магазина и обратно, с заменой разветвителя, не заняли много времени. Всего около часа, после которого Паша был предоставлен сам себе. Дальше учеба, учеба и снова учеба. В 5:50, вместе с закадычным другом, он отправился к секции в соседнем районе. «Здравствуйте, мы на тренировку». Спустились в подвал, товарищи сразу же столкнулись с тренером. Мужчина ростом 1,75 м, с выдающейся квадратной челюстью, мощным телосложением и глубоко посаженными глазами, имел типичную кавказскую внешность. Лишь рыжая борода несколько сбивала с толку. Расул Абдулраждов. Тренер крепко пожал руки, представившись, а затем с интересом оглядел обоих. С Пухлишем, на лице которого вовсю цвели следы избиения, все ясно. Но вот высокий, хорошо сложенный парень рядом привлек внимание. «Раньше занимался чем-нибудь?» С тяжелым горским акцентом спросил тренер. «Ну, ел, пил, гадил. А из спорта? Так, общефизическая подготовка». Паша отрицательно покачал головой, встретившись с полным сомнений взглядом. Так или иначе, тренеру нечего было сказать. Он проводил новичков в раздевалку, через зал с татами, и наказал переодеться. Один за другим прибывали спортсмены, каждый из которых, независимо от возраста, здоровался с новенькими. В основном здесь тренировались мужчины, потому как детей предпочитали отдавать в дюш. Когда собралось 14 человек, тренер поострил всех, произвел перекличку помятой тетрадки, а затем начал тренировку. Легкий бег, челнок, приставные шаги с выбросами прямых ударов и сменой стороны по хлопку. Запах пота, буквально въевшийся в стены, потолок и пол, будто активизировался с началом разминки. Через 5 минут уже стало трудно дышать из-за недостатка кислорода, но тренировка только начиналась. Выстроившись в 2 ряда на краю татами, бойцы делали кувырки до другого конца зала, старались сделать как можно больше повторений за одинаковое расстояние. Паша и Миша без проблем справлялись с плевыми задачами. Даже кувырки через левое плечо, благодаря возросшей координации, не выглядели как перекатывание квадратных гусениц. Но когда начались серии проходов в ноги, показалась разница в подготовке. Бывалые спортсмены без труда, практически скользя на воздушной подушке, делали 3-4 прохода до конца зала. Паша с горем пополам выполнил задание, слушая подсказки тренера. Рывок на носочках, ноги напряжены, спина прямая, переднее колено смотрит вперед, заднее проносится сбоку и выходит вверх, подтягиваться плечом к захвату, голову не опускать. А вот Миша с первой же попытки опустился слишком низко, шаркнул коленом по татами и неловко шлепнулся. Со всех сторон раздался смех, оборвавший, когда тренер рявкнул. Ржем упор лежа, 30 отжиманий, силы на смех у них есть. В итоге 3/4 бойцов отжимались, пока оставшиеся переходили к следующему упражнению, отбрасывание ног по хлопку. Так осуществлялась защита от проходов. Разбиваемся по парам. Когда разминка подошла к концу и у большинства по вискам заскользили капельки пота, тренер дал новую отмашку. Бойцы разбрелись по партнерам. Миша тут же подбежал к другу, однако тот покачал головой. «Давай лучше найдем кого-то поопытнее». Паша криво улыбнулся, не желая расстраивать друга. «Мы со своей корявой техникой скорее покалечимся». Тренер, услышав замечание новичка, одобрительно кивнул и развел сладкую парочку к другим партнерам. Мише достался невысокий мужчина, с крупными, волосатыми предплечьями и залысиной на пол черепа. А Паше дали самого большого парня в зале. Никита, русый великан, высотой в 2 метра, и с небольшой полнотой, проглядывающий сквозь серую футболку, протянул руку. Паша, ответив на рукопожатие, он повернулся к тренеру, ожидая дальнейших указаний, и те не заставили себя ждать. Отрабатываем бросок через бедро, раз через раз, выхватив из случайной пары взрослого партнера, тренер показал правильную технику упражнения. Сближение, перехват руки и параллельное скручивание под таз противника. Ноги полусогнуты, хват крепкий, с плотным прижимаем к себе, иначе с болтающейся рукой соперник останется за спиной. Дальше подбив тазом, не за счет спины, а распрямлением ног, скручивание, падение и контроль за шею. Дополнительно для новичков было показано, как правильно падать, чтобы не травмироваться. С хлопком пары начали работать. Никита был первым на очереди. Он осторожно перекинул новичка, позволив тому совершенно безболезненно оказаться на лопатках. Паша удивленно поднялся, не ожидая, что это будет настолько мягко. Он приценился к противнику, сократил дистанцию и в точности повторил действия тренера. Благодаря тому, что Никита немного выше, проблем с броском не возникло, но звук падения все еще довольно впечатляющий из-за большой массы. Тренер, наблюдавший за процессом от начала и до конца, подошел. «Смотри, когда бросаешь, можно подбивать задней ногой и сильнее скручиваться». Показав на поднявшемся Никите новую технику, Расул Абдул-Рашидович отошел в сторону, позволяя ученику повторить. И Паша повторил, с небольшой натугой перекинув через себя 100-килограммовую тушу, при этом едва ли не выше себя задрав заднюю ногу. «Еще раз, но быстрее, и не перебарщивай с ногой». Кивнув, тренер снова дал отмашку. Паша помог подняться растерявшемуся партнеру и с извиняющимся взглядом резко сократил дистанцию, а затем с громким хлопком впечатал его в татами. Он сделал это настолько быстро и громко, что заставил всех бойцов остановиться и посмотреть на большое движение. Тренер рядом удовлетворенно кивал, а затем ушел инструктировать других подопечных, оставляя парочку продолжать. «Ну ты даешь, новичок!» Никита грузно поднялся при помощи Паши, сокрушенно улыбаясь. Раньше его никто не мог нормально бросить из-за слишком большого веса и выдающейся антропометрии, но пришел парень и в первый же день привил опыт болезненных полетов. Глава 27. Тайский массаж. Тренировка продолжилась. Дальше шла отработка комбинаций борьбы и ударной техники, в основном, боксерской. Боевое самбо прошлого мало уделяло времени высоким ударам ногами, что немного разочаровывало. Кто не хотел быть как Брюс Ли, восходящими и нисходящими драконами сокрушая толпы японцев? На эти случаи Паша даже выучил крутые фразочки, типа «Аригато итадакимас», что дословно переводилось как «Тоби пездос». Когда все переоделись и начали расходиться, тренер задержал Пашу. «Хорошая тренировка», дождавшись кивка, Расул Абдул-Рашидович продолжил. «Сколько лет?» «17». Паша ответил с недоумением. Он ожидал, что ему сообщат информацию о частоте тренировок, о плате и других организационных аспектах. «Меня ж не собираются напоить». Диана Шурыгина, 17. Посмаковав на языке возраст, тренер вдруг плотоядно улыбнулся. «Через 2 недели будут соревнования городские по самбо, не хочешь поучаствовать? Среди юниоров твоей весовой почти нет. 2 боя и уже в финале. Будет медаль у тебя и грамота». Неожиданное предложение озадачило Пашу. Он задумался. Медаль – не слишком приятная награда, не говоря уже о грамоте. Был бы хотя бы сертификат на покупку носков или бритв. Но спорт популярен во все времена, а популярность хороша в продвижении товаров. В будущем, когда ему придется растрачивать деньги на рекламу со знаменитостями, можно неплохо сэкономить, если самому добиться впечатляющих результатов и признания масс. А во взрослую категорию нельзя записаться, как Паша сегодня услышал нечто неожиданное, так и он заставил тренера глупо хлопать длинными и густыми ресницами, которым позавидовала бы любая женщина. У меня через полтора месяца день рождения, 18 исполнится, так что это даже не обман. Хочу побороться с кем посильнее, не ради медальки, а чтобы проверить себя. На лице тренера при последних словах разгорелось возбуждение, смешанное с одобрением. Он по-новому взглянул на юного атлета. «Молодец, смелый ты, Паша, и дух воина, как у настоящего горца». Похлопав новичка по плечу, Расул Абдулрашидович серьезно продолжил. «Запишу во взрослую категорию, но эти две недели будешь готовиться очень серьезно. Каждый день приходи тренировку, без опозданий». Разумеется, Паша кивнул, и распрощавшись рукопожатием, вместе с измотанным до состояния холодца другом, поплелся домой. К половине девятого в квартире мать с отцом уже готовились звонить в милицерню. Они долго обсуждали наедине неожиданное появление финансовых средств у отпрыска, так что поводов для волнений накопилась масса. «Ты где был?» С порога Пашу встретила гневная Карина, сжимающая в руке кухонное полотенце, будто это сабля, а он, не уплативший дань Рус, был на тренировке, чего всполошились. Сняв обувь, чем сразу дал почувствовать родителям правдивость потного времяпровождения, Паша устало распрямился. Выяснять отношения совсем не хотелось. Сейчас он набьет брюхо, немного поучится и спать. Завтра, воскресенье, для одних отдых, для других день неисчерпаемых возможностей. И что за тренировка? Поняв, что сына не пырнули и не изнасиловали, Сергей с интересом спросил. В последнее время Пашка начал активно заниматься спортом, и в целом кардинально изменился. Даже деньги в дом стал приносить. Совсем другой человек, а ведь недавно только автомобильными журналами и интересовался. Тайский массаж. Пожав плечами, Паша протиснулся сквозь родителей в кухню, где давно остыла его порция макарон по-флотски. Правда, чему учили? Услышав слово «массаж», Карина вдруг сменила гнев на милость. Это как сказать, что он записался на аэробику или танцы. Радость для матери и разочарование для отца. Натирать мужиков маслом и елозить по ним бритой жопкой. Налив чаю, Паша спокойно сел и тут же начал отхватывать по голове полотенцем. Стоически терпя трепку, он широко раскрыл рот и, намотав на вилку замасленные макароны, проглотил первую порцию. Устав бить нерадивого сына под смех отца, Карина гневно удалилась в зал щелкать телевизор. Паша, наконец, спокойно поел рядом с отцом, который принес в кухню газетку со странным названием «Эволюционисты среди нас» и начал решать кроссворд. Они обменялись парой новостей: Сергей с работы, сын со школы, после чего молча погрузились в свои мысли. Если ничего не происходит, мир мужчин молчалив. Глава 28. Бычье молоко. Утром, после пробежки и занятий общефизической подготовкой с Мишаней, Паша потащил его на рынок. Воскресенье, прекрасный день, отвлеченный от будних дел. Можно разведать обстановку и прикинуть, куда дальше развиваться в торговле. Хватит цыганить по школе, все-таки Паша, а не Бара. Несмотря на ранние часы и холодноватую, хоть и солнечную, погоду, на рынке оказалось много народу. Кто-то пришел за вещами, примеряя паль на картонках, кто-то присматривался к барахолкам с зажигалками, кварцевыми часами, портсигарами и прочим-прочим. Были даже люди, останавливавшиеся возле лавки с самоварами, расписанными хохломой. Чудо чудное. Паша не совсем понимал, как именно работает данная система. Не в смысле «завлеки-продай», а в смысле «в СССР же нет бизнеса». Запрещен на законодательном уровне. Да, сейчас уже вовсю шла приватизация государственных производств, открывались кооперативы, начиналась общекапиталистическая порнуха, но ведь рынки существовали и до перестройки. Может, то были государственные рынки? В сомнениях, он оглядывал места с наибольшим скоплением людей, а конкретно лавки, возле которых сложно возникнуть толкучки из-за достаточного свободного пространства напротив. После непродолжительного наблюдения, выбор пал на центральные позиции. Найдя самую скудную, где на клеенке лежали молочные продукты, а за прилавком сидела бабушка с серой шалью, Паша немедленно подошел. «Здравствуйте». Они с Мишей поздоровались в унисон, в ответ на что бабка солнечно улыбнулась. «Здравствуйте, внучки». Демонстрируя неполные ряды прогнивших зубов, бабушка, кажется, совсем не стеснялась. «Молоко, творог, сметана. Для здоровья полезно и вкусно очень. Ассортимент действительно не богат, но на пенсию сейчас, да и в будущем, довольно сложно прожить. Если ты, конечно, не ветеран ментовских и депутатских войн. Молоко коровье, Миша облизнулся, скорбя о продиктованной другом диете. Он до сих пор думал, что они сюда за покупками пришли, дабы отметить первые дни успешного воздержания от жирной продукции. И коровье, и козье есть. Придвинув две банки, одну трехлитровую и одну литровую, старая леди с жалостью взглянула на заплывшее синяками лицо Миши. Обычай у задумчивого Паши вылетало на автомате. Он напомнился только, когда заметил странный взгляд противоположной стороны. Для друга, слышал, помогает от синяков. Поняв, что шутка не удалась, он перешел к делу. «Ладно, мы чего подошли? Вы сколько времени здесь сидите, и по каким дням? В смысле, конкретно на этом месте?» — спрашивал Паша не из праздного интереса. «Пока нет возможности открыть собственный магазин и продавать товары там, рыночная лавка – лучший вариант. Хотя есть еще идея с передвижными ларьками, для их осуществления требуется персонал, готовый развозить и продавать товар неизвестного происхождения, рискуя нарваться на ментов. А тут, вроде как, спокойно. Можно на пару-тройку часиков после школы захаживать, продукцию будущего реализовывать. Так каждый день, в выходные с утра, а в другие дни с обеда». С легкой настороженностью ответила бабка, подозревая в молодцах бандитов. Кто на работу пойдет, молочка возьмет, кто с работы. Видя, как друг задумчиво кивает, Миша тоже кивнул, не зная, в чем дело, но стараясь не выглядеть полным идиотом. Круто. «Послушайте, раз вы тут завсегдатая, и это место ваше, можем мы его иногда арендовывать на часок-другой?» Еще раз оглядевшись и убедившись в оптимальности местоположения, Паша поднял ладони с растопыренными пальцами. «За час платим 10 рублей. Сумма, конечно, не маленькая, но она учитывает будущие заработки и возможное повышение стоимости аренды со стороны бабки. Лучше на месте обыграть твердую договоренность без плавающих цифр». От такого предложения морщинистые веки старушки отчаянно распахнулись. Она быстро закачала головой, словно столкнулась с бесовщиной. «Вставайте на свободные места бесплатно. Никто вас не прогонит, ребята». Указав на пространство через 15 лавок, бабушка тяжело задышала. В прошлом году за места в рынке аренду государству платили, а сейчас лавки бесплатно ставят. Только за помещение деньги отдают. Ее продукция стоила от 5 до 20 копеек. Какие 10 рублей? Эти деньги она за целую неделю не выручит. Нет, так не пойдет. Бесплатные вещи порой дороже всего обходятся. Мы лучше заплатим. Разумеется, Паша знал, что предлагает высокую цену, однако в будущем, когда станет понятно, насколько много можно заработать с правильными товарами, нужно убедиться, чтоб бабка не соскочит с возросшими требованиями. Самое главное – удобное расположение центральной лавки. Деньги у нас есть. Если что, мой похожий на побитого кота друг с картонкой посидит на переходе и заработает еще. В общем, договорились? Договорились. Не дожидаясь ответа, Паша положил на стол 10 рублей и забрал литровую банку козьего молока, после чего, как ни в чем не бывало, ушел. Миша побежал следом, но не пройдя и 10 метров, увидел, как друг разворачивается и настойчиво возвращается к бабке. «Обычьего молока точно нет?» Паша пристально всматривался в морщинистое лицо почти минуту, но так и не дождавшись улыбки, расстроенный поплелся домой. Ему нужно всерьез поработать над юмором. Если не может даже улыбнуть людей, как можно надеяться облапошить их на бабки? Бабки, бабки на бабки, хе-хе, как же я хорош. Глава 29, разборки. Это мне мерещится? Миша ошеломленно протер глаза и еще раз заглянул в сумку Паши, куда тот сложил заработанные с утра деньги. Копошение парея и репчатого на задних партах не привлекло особого внимания, а зря. Прояви кто-нибудь любопытство, одноклассники бы узнали, что их некомпетентный соученик с не самой благонадежной репутацией заработал кругленькую сумму. Вчера, после тренировки, Паша потратил оставшиеся на счету деньги на заказ часов, убедившись в хорошем спросе на них, а с утра распродал все 23 пары, 690 рублей. Много ли это? По меркам будущего, 69 тысяч. Однако цифры не всегда равны цифрам, особенно когда речь о финансах. В 88 году за 3000 рублей можно купить полноценную однушку в крупном городе, а он за утро в школе заработал пятую часть этой суммы. Покупательная способность учеников казалась ненормальной, особенно на фоне перестройки. Но стоит знать, что минимальная цена за электронные часы сейчас составляет 57 рублей. Паша продавал их за 30. Причем больше половины часов толкнул двум ученикам. Их родители, похоже, быстро прикинули на пальцах выгоду от краткосрочных вложений и не преминули воспользоваться ситуацией. Как говорится, тяжелые времена рождают барыг. Сейчас все вертелись как могли. Интеллигенция, военные, простые работники и даже научные сотрудники. Еще в позапрошлом году всем стало ясно, планировщики перестройки обосрались с подливой. Экономическая ситуация вынуждала людей искать возможности в предпринимательстве. И появление невероятно дешевых электронных часов, даже не спусковой крючок, а рыбка, подплывшая к берегу, рядом с которым оголодавшие сельчане отчаянно пытались научиться рыбачить. Словно этого мало, после первого урока в сторонку подозвал Витя, передавший заработанные на наушниках и подвесках деньги. Он сумел за выходные распродать треть товара. Как оказалось, отличник не просто так пренебрег субботником, он побежал барыжить в соседние школы. С вычетом доли Витьки, Паша получил еще 235 рублей, 70 копеек. По итогу в сумке монетами и мелкими купюрами почти 1000 рублей. Пришлось даже переложить учебники пухляшу и притрамбовать ценные бумажки, дабы все влезло. Но даже так бедная сумка выглядела как опухший труп, всплывший по весне, ну или как цветущая бодипозитивщица. Колебать чей бы то ни было рот, даже Паша, готовый к успешному успеху благодаря упражнениям с маткой, все равно не сдержал легкой дрожи в пальцах. 1000 рублей, когда он в прошлой жизни распоряжался суммами, в 10 тысяч раз превышающими эту, то не испытывал особого волнения. Но сейчас все иначе. Сейчас каждая копейка могла приумножиться 10-кратно, а затем снова и снова. Паша словно оседлал курицу, несущую золотые яйца, но не распродал продукт, а дождался, пока вылупится следующее поколение несушек. «Котя, тебя Савьялов ищет!» Взволнованный голосок Маши разошился по всему классу, привлекая всеобщее внимание. То же самое касалось и Паши, смотревшего на одноклассников, с видом какого черта, он тут думает о делах великих, распространяя ауру зрелости, мудрости и состоятельности, а эти бездари даже не взглянули. Но стоило только запахнуть поводом для сплетен, как все активизировались. Кроты, не видевшие великолепия солнечного света, под любопытными взглядами котя поднялась и направилась к выходу из класса, но перед дверями вдруг оглянулась на последние парты. Заметив безразличную физиономию парея, она фыркнула и, тряхнув белокурыми волосами, продолжила путь. Стоило только девушке выйти, весь класс будто с ежей слетел и бросился следом, толкаясь и перешептываясь. «Глянем, Миша, явно заинтересованный в происходящем не меньше одноклассников, не мог усидеть на месте. Если бы не спокойный друг, чья задница будто приросла к стулу, он бы уже перескочил через парту. Миш, завязывай, а, я, взрослый дядька, 18 скоро. Ну какие нахрен подслушивания и подглядывания за малолетками?» В итоге через пару секунд переглядываний, друзья грохоча стульями бросились к дверям, расталкивая тех, кто спохватился раньше них. Высунув головы в коридор, парочка засвидетельствовала, как Игорь стоит напротив Кати с букетом гвоздик, явно сорванных с какой-то клумбы. «Интересно, школьные косяки рассчитаны на оленьи рога?» Странный вопрос Паши озадачил одноклассников, но не нашел ответа. Все пытались вычленить понятные слова из далекого разговора, но из-за шума, генерируемого младшеклассниками, не могли ничего разобрать. В какой-то момент Катя обернулась и, заметив ухмыляющегося Пашу, бросила на него уничижительный взгляд. Немые гляделки могли бы продолжиться, но незадачливых шпионов заметил Игорь. С мрачным лицом он сжал стебли гвоздик, едва не выдавливая последний осенний сок. Паша, волосками на заднице ощутив злость боксера, широко улыбнулся и, протиснувшись сквозь стену голов, выбрался в коридор. «Малышка, этот хулиган пристает к тебе?» Подойдя к Кате и бесцеремонно закинув руку на шею, Паша оскалил белые зубы, выровнявшиеся после принятия титанида. Катя немедленно попыталась избавиться от похабной культи, но не смогла. Она свирепо посмотрела на наглого одноклассника. «Если он – хулиган, тогда ты – бандит и разбойник с кривой дорожки». Но поняв, что это шанс избавиться от одного назойливого ухажера, блондинка перестала сопротивляться и перевела равнодушный взгляд на побагровевшего Игоря. На шее и висках вздулись вены, а кулаки сжались так, что букет сломался, обвиснув словно 50-летний корнишон. «Ступай, Егорюш, там, где влюбляются двое, третьему места нет, это же не свинг-пати». Прижав к себе Катю, Паша едва не рассмеялся, настолько он был счастлив видеть ярость противоположной стороны. «Но если уж совсем не втерпешь, мы тебя потом пригласим. Постоишь за дверкой, будешь заглядывать в щель и теребить стручечек. Добро». С последними словами Паша резко отклонился назад, оттаскивая Катю от кривого хука, провоцируя боксера. Разумеется, он был готов к такому повороту событий. Быстро освободив девушку из объятий, Паша нырнул в ноги Игоря и, получив разок по куполу, успешно схватил оба бедра. Резкий толчок вперед и вверх за счет ног, а затем скручивание на бок, с последующим впечатыванием боксера в бетонный пол. Игорь ухнул, но продолжил бить по крепкой голове, плотно прижатой к корпусу. Не зная, что делать дальше, Паша подтащил ноги под тушу противника и резко встал, а затем снова впечатал в бетон, на этот раз еще сильнее. Поняв, что обновленное тело не слишком-то напрягается при таких нагрузках, он проделал данный трюк еще два раза. Игорь, забывший как дышать, уже не мог сопротивляться и побитой амебой развалился на полу. Ему еще повезло, что головой особо не приложился. «Вы что тут устроили?» — завуч с громким криком добежала до дерущихся. К тому времени Паша уже встал, не слишком заботясь о состоянии поверженного. «Коновалов, ты родителей в школу, немедленно, глава 30, в учительской, тебя на учет поставит, ты в тюрьму сядешь». Крики невысокой женщины, с миниатюрным носиком и высоким лбом, приходившейся Игорю матерью, дребезжали в учительской. Завуч и директор, уже 5 минут слушавшие агрессивные завывания, устали успокаивать беспокойную наседку. Родители Паши хмуро поглядывали на нее, однако не могли ничем ответить. Все-таки их сын избил другого старшеклассника, да так сильно, что тот еле смог передвигаться самостоятельно. Лишь Паша, в раскалившейся добела атмосфере, демонстрировал удивительное спокойствие, будто лобстер в кастрюле. Он вяло прочистил ухо мизинцем, сохраняя флегматичный вид, будто все происходящее вокруг – пыль. Посмотрите на него, он меня даже не слушает. Тыча пальцем в сторону драчуна, Савьялова старшая все больше распалялась. Никакого уважения, точно уголовником вырастет. Паша усмехнулся. Кто из великих не сидел в тюрьме? Чем ты меня пугаешь, овца облезлая? Было весело, но пора бы и заканчивать цирк. Впереди еще реализация планов на рыночную торговлю. Тетенька, это ваш сын с кулаками накинулся. Паша устало откинулся на стул, не зная, с какой стороны подобраться к сирене. «Я тебе не тетенька», — дамочка взвизгнула, хлопнув ладонью с обручальным кольцом по столу. «Выглядите и правда более поношенной, чем среднестатистическая тетка, но я сгладил углы. Может, вместо того, чтобы кричать, спасибо скажете?» Паша пожал плечами, не слишком заботясь о гневе противоположной стороны. Игорь вскочил, услышав оскорбление в адрес матери, но под пристальным взглядом учителей сел на место. «Вся школа видела, как Савьялов на меня налетел. Я, сторона обороняющаяся, ты его спровоцировал». Женщина часто и гневно дышала, отчего маленькие ноздри ненормально расширялись, словно у бычка. «Как именно? Ни разу не оскорбил, даже слова плохого не сказал». Замечания Паши вызвали легкое негодование даже у собственных родителей. Придя в школу, Сергей и Карина более-менее разобрались в ситуации и знали, как именно маленькое отродье провоцировало Савьялова. Даже если не обзывался и не лез в драку, разве такое можно выдержать? «Ладно, хватит вам всем». Директор устало потер виски и оборвал непрекращающийся спор. Никто ничего не сломал друг другу, отделались синяками. «Пусть дети помирятся, пожмут друг другу руки, и Паша извинись перед Игорем». Несмотря на то, что школа должна занять нейтральную позицию, все учителя, да и директор, куда больше сочувствовали Игорю, спровоцированный унизительным образом, а затем еще и побитый. Чтобы у мальчика не возникло психологических травм, нужно встать на его сторону. «Хорошо». Паша не сопротивлялся инициативе принести извинения, чем удивил учителей. Они не ожидали, что дрочливый подросток проявит зрелую сознательность. «Игорь, извини, что избил тебя, опозорив перед всей школой. Извини, что впечатал в пол несколько раз, заставив чувствовать себя бессильным слабаком. Извини, что обнимал девушку, в которую ты влюблен. Мне искренне жаль. В следующий раз мы будем делать это наедине». У присутствующей от извинений почернели лица. Коновалов явно продолжал издеваться над мальчиком, от которого во все стороны расходился зубной скрежет. Но слова Павла не были чрезмерными, даже тон полон искренности и сочувствия. Придраться ни к чему, да и устали все, хватит извиняться. Идите, и поговорите со своим сыном дома. Директор быстро спровадил Коноваловых, пока со стороны закипающей матери Савьялова не поднялась очередная волна воя. Мама подняла сумочку, поставленную на пол, и вместе с отцом поспешила за сыном. «Ну я тебе дома устрою». Змеиный шепот Карины, переживший в учительской череду унизительных выговоров, ударился в спину Паши. Он вздрогнул, но не посмел обернуться, боясь встретиться взглядами и окаменеть на месте. «Это родители той девочки, иди и извинись». Заметив в коридоре светловолосую пару, рядом с которой в скуке мариновалась чрезвычайно красивая белокурая старшеклассница, мама толкнула сына в их сторону. Читу Демченко, после выяснения причины конфликта, тоже вызвали. По большей части они выступали в роли статуй, и даже вышли, когда поднялся вой Савьяловой. «Здравствуйте!» Делать было нечего, и Паша подошел к родителям Кати с располагающей улыбкой, но получил в ответ кивок только матери. Отец семейства, худощавый мужчина со снежными волосами, бледной кожей и красноватыми глазами, выдающими признаки альбинизма, даже не взглянул на него. «Катя, снова я со своими извинениями за то, что втянул в неприятности». Высокомерное отношение главы семейства покоробило самоуважение, но он не стал распылять дерьмо на пустом месте. Может, мужик злится на то, что ненаглядную дочурку использовали в роли эмоционального триггера. «На этот раз ты не виноват». Катя равнодушно покачала головой, оставив при себе фразу, что обнимать все же не следовало. Во время вынесения оправдательного приговора, отец девушки соизволил опустить глаза на Павла, но лучше бы этого не делал. Столько презрения и пренебрежения к себе он не чувствовал даже от бывшей жены. «Вот урод, не помню, чтобы твою дочку у тебя на лице не имел. Какого хрена так смотришь?» Сжав кулак, он быстро вернул самообладание и лучезарно улыбнулся. «Кстати, раз уж все так сложилось, может сходим на свидание?» Паша решил подрасшатать невозмутимость альбиноса, подкатив к дочурке у всех на глазах. «Уроки закончились. Прогуляемся по городу, по мороженому съедим, за руки подержимся». Мама Кати глупо хлопала серыми глазками. Возмутительность юноши напротив и раздражала, и восхищала. А вот отец семейства вообще перестал дышать, хмурой физиономией разливая мед по душе Паши. Виновница же торжества оглянулась на родителей, а затем неожиданно кивнула. «Пойдем». Простое слово, не отягощенное никаким двойным смыслом, заставило Пашу впасть в ступор. Глава 31. Свидание. «Пойдем». Катя согласилась пойти на свидание, и пошла. Паша, превратившийся в статую, не знал, как реагировать на неожиданный поворот событий. «Как-то не по сценарию. Я твоего папашу хотел позлить, а ты чего творишь, дурная? Ты идешь?» Спокойный вопрос Кати, уже отошедшей на пару метров, заставил Пашу проснуться ото сна. Он повернулся к родителям, которые разводили руками с вопросительными выражениями, и пожал плечами. «Я не знаю». Вот и все, что говорило его вытянутое лицо в данный момент. Родители же Кати выглядели так, будто закинулись смертельной дозой аскорбинок. Кислые, скривившиеся физиономии. Особенно карикатурно корчился альбинос Батяня, ему вдобавок к аскорбинкам, прямо под носом кокулей мазнули. Догнав снежную королеву, спускавшуюся по лестнице, Паша поравнялся с ней. «Это из-за отца?» Девушка задала вопрос, даже не поворачиваясь к собеседнику. «Кажется, это у них семейная болезнь охеревшего лица. Он на меня как на говно смотрел». Не отрицая очевидного, Паша хмыкнул. «Много чего можно спустить на тормозах, но не неуважение к себе. Это первоочередное правило, нарушая которое убиваешь собственную уверенность и стремление к победе. Для бизнесмена подобное непозволительно. Ты слишком мелочен. И с Игорем, и с папой». У самого выхода из школы Катя открыла дверь и пропустила первоклашек, спешащих на вторую смену. Но за этим довольно забавно наблюдать. Несмотря на произнесенные слова, выражение лица девушки не изменилось от начала и до конца. Кажется, забавно в ее понимании, нечто, способное заставить дернуться кончики губ. Максимум. Забавно, как же. Паша, удивленный такой оценкой себя, покачал головой. «Это ты сейчас так говоришь, а через 35 лет брака собрала бы вещички со словами «ты так и не повзрослел». Катя, наконец, соизволила взглянуть на партнера по свиданию, с чрезвычайно странным выражением лица. Она никак не могла понять, по какой такой схеме работает мозг одноклассника. Только девушка посчитала, что может предугадать поведение резко изменившегося Паши, как вдруг выдает такое. У него в голове явно полнейший хаос. Лишь так Катя могла объяснить себе одноклассника, не поддающегося разумному анализу, как это было с другими людьми. Парочка, от которой не то что романтикой, даже дружественностью не веяло, дошла до парка. Они молча думали каждый о своем, не вмешиваясь в хрупкий внутренний мир спутника. Но Паша не был бы собой, если бы, заметив чайный домик, не соизволил превратиться в неуклюжего слона. «Кстати, ты ведь тоже согласилась на свидание, чтобы родителей позлить? Тяжелые отношения в семье?» Задавая неприятие вопросы, Паша заметил, как взгляд девушки ужесточился. «Можешь не говорить, я это на раз-два определяю. Требовательные родители, с минимальным эмоциональным присутствием в жизни ребенка, распланировали все за тебя, забили свободное время кружками и занятиями. Невозможно свободно вздохнуть и пернуть». Катя ошеломленно подняла глаза на одноклассника, ударившего по самому больному. Она даже пропустила мимо ушей грязные тонны омерзительные словечки, пытаясь понять, как же ее так просто прочитали. «Послушай, мотивы родителей бывают разные, даже совершая одни и те же поступки. Некоторые думают, что заботиться о ребенке, делая его жизнь лучше. Другие заинтересованы в поддержании репутации семьи, превращая чада в оправдывающего ожидания робота. Третьи вообще следуют примерам, вычитанным из околонаучных книжек». Паша осекся на третьем случае. Если бы продолжил перечислять варианты мозговых червей у родителей, спич растянулся бы на час. «Короче, не знаю я, о чем думают твои родители, но кое-что могу подсказать. Как говорила одна неверная женщина, изменявшая своему мужу, еда не ограничена тарелкой. То, чего не хватает дома, ты можешь с лихвой восполнить вне его. Я могу побыть твоим папочкой на сегодня. Посидишь на коленке, покормишься с ложечки, но под юбку лазить не будку, а ведь это священный долг отца». Разумная речь неожиданно закончилась возмутительной фразой, заставившей внимательно слушавшую Катю фыркнуть. Испорченный мозг, она ускорила шаг, не желая пребывать рядом с кем-то настолько невоспитанным. Паша не стал догонять, спокойно шагая позади с легкой улыбкой. Он знал о будущих проблемах Демченко с социализацией, и раз уж провинился перед ней, попытается помочь, хотя бы советом. Оглядевшись, Паша нашел взглядом небольшой ларек на входе в парк. Там продавалось мороженое, квас и другие прохладительные напитки, включая содовую. Быстро сбегав и купив два рожка, он вернулся к замедлившейся девушке. «Держи». Протянув рожок, Паша едва не рассмеялся, наблюдая за тем, как Катя делает вид, будто не видит его. Снежная королева вертела головой из стороны в сторону, словно надувшийся ребенок. «Самолетик летит, вырррррррр». Лавируя рожком в воздухе и целясь в маленький ротик, Паша вызвал возмущение на некогда равнодушном лице девушки. Прохожие, молодые парочки и старики тихо посмеивались и быстро проходили, чтоб не мешать голубкам. Заметив странные взгляды, Катя с широты души своей таки приняла мороженое и даже соизволила попробовать, сев на лавочку под тенью елового массива.